Глава 8. Вечерние курсы. Не волнуйся, все будет хорошо. Домна Евстигнеевна отвела Яну на второй этаж, в просторную комнату с зеркалами, шкафами, вешалками и полками. За резными дверцами громоздкого гардероба висели разноцветные платья, пышные и тяжелые. Яна пришла в райское с утра пораньше к завтраку. Принесла испеченный с вечера в мультиварке ванильный кекс с изюмом, еще теплый, всю ночь стоял на подогреве. «Тетушка, дай я!» Фима просунулась под рукой графини и буквально нырнула в душное, пахнущее, выветрившимися духами и сухой пижмой нутро шкафа. «Я выберу, я знаю. Я в столице была и модных барышень видела». «Тяжко с тобой спорить». Домна Евстигнеевна отступила на шаг, пропуская племянницу к одежде. «Пора тебя обратно к матери отправлять». Вернулась она уже, наверное, из своего круиза. Да и школу должны уже отстроить были. Графиня посмотрела на недоумевающую Яну и пояснила. «Мать ее, двоюродная моя сестрица, певица известная. На круизном пароходе по морям путешествует, людей песнями развлекает. Подолгу». Фиму она отдала в пансионат на обучение, но месяц назад там случился пожар, и на время ремонта-восстановления всех детей разослали обратно по семьям. «Какой ужас!» Яна прижала ладонь к груди. «Надеюсь, никто не пострадал?» «Повезло. Пожар случился ночью в учебном корпусе. Там только сторожа были, но они успели выбежать. Директриса велела родственникам нанимать репетиторов или самим временно заниматься». Графиня безнадежно взмахнула рукой. «Но разве ее усадишь за книжки?» «Я усаживаюсь, тетушка!» Возмущенно пискнула из глубин шкафа Фима. «Вы просто не видите, когда...» «Вот не возьмут тебя обратно в пансионат. Что матери скажем?» «Возьмут. Я умная». Фима выволокла наружу три платья. Разложила на кушетке, чтобы разглядеть повнимательнее. Синее, алое, белое. Наряды казались громоздкими и слишком шикарными. Яна последние дни, не вылезающая из спортивного костюма, слабо представляла, как в таком вообще можно ходить. Даже по балам. И уж тем более по болотам. Да и размер явно не совпадал. И цвета такие сочные. И декольте на красном платье. Яна живо представила, как попал бы туда вчерашний снег. Поежилась. «Велики не подойдут», — покачала головой Домна Евстигнеевна. А матрёша, подошедшая позже, тут же посоветовала. «Надо не ваше, надо ее материна найти». Она кивком указала на Фиму. «Отдавала, помните, концертная?» «Это которая зеленая?» Домна Евстигнеевна мощным движением вернула все три платья обратно в гардероб. Подошла к узкому шифонеру и вытянула из ящика нечто сложенное в холщовом мешочке. «Если моль не съела». Она раскрыла мешочек, вытянула содержимое и хорошенько встряхнула добычу, разливая себе под ноги водопады болотно-зеленого бархата. «Подойдет?» Яна завороженно смотрела на наряд, будто с плеча героини какого-нибудь фильма про старые времена. Широкий подол, высокий ворот на пуговицах, вышивка серебряными нитями по запястьям и груди. «Целенькая!» — выдохнула матрёша. «И ботики к нему!» Она достала с полки серую коробку, сдула с крышки пыль. Внутри лежали невысокие, примерно по щиколотку, боты со шнуровкой. Темно-коричневую кожу основы украшали нашитые поверх узоры на несколько тонов темнее. «Примерь-ка все разом», — велела графиня. Пока Яна переодевалась, Домна Евстигнеевна достала из второго гардероба черный чехол. В нем обнаружилась широкая накидка из плотного фетра. А в комоде нашлась поясная вышитая сумочка. Все подошло отлично, кроме ботов. Они были малы на размер и сильно жали. Поэтому Яна осталась при своей собственной обуви. Неприметные черные ботинки на плотной подошве вряд ли могли смутить кого-то. Яна посмотрела на себя в зеркало, как попаданка с обложки книги. Хотя, нет, скорее как манекен из музея истории. Волосы убраны в тугой пучок, лицо без косметики. Из всех украшений только неприметные серебряные сережки с прозрачными камешками. Но Домна Евстигнеевна, Фима и Матрёша остались довольны. Даже Тайна одобрительно гавкнула. «Как же мне добраться до Китежгорода?» — спросила Яна. «За торфяники мы тебя на лодке отвезем», — пообещала Матрёша, не уточнив, кого именно подразумевает под «мы». «До речного устья», — продолжила графиня, — «там тракт большой, на нем сельцо Воробушки. В Воробушках заказная конюшня с извозом. У меня там на год вперед экипаж оплачен, по 4 поездки в месяц. В этом еще ни одна не потрачена. Покажешь вот эту карту?» Она вложила в Янину ладонь небольшой блокнот. Раскрыв на странице с названием месяца и числами, указала на пустые графы. «Поставят штампы. Тут и тут. По одному за поездку. А когда обратно в Воробушке вернешься, вот...» На разворот лег небольшой кулон с желтым камнем. «По нему связаться с нами можно будет. Почти разряженный, но на разок точно хватит, чтобы знать, когда забрать тебя». «Я попробую его по пути зарядить», — решила Яна. В день приезда свахи, а вернее, после ее отъезда, ей удалось не только провести обещанное фитнес-занятие, но и зарядить еще несколько мелких артефактов. «Переговорный камень непростой, хоть и маленький», — будто прочла Янины мысли Домна Евстигнеевна. «Но ты попробуй. Вдруг получится». Они проводили ее до торфянников все втроем. Когда спускались по лестнице за колоннадой и платье шелестело подолом по ступеням, каменные львы одобрительно качнули головами, помахали лапами вслед. В тонком прямом канале, уходящем ровной линией за горизонт, пряталась лодка. Ее темные борта покрылись ледяной корочкой с ночи. Здесь, в параллельной реальности, снег тоже еще капитально не лег, но мороз щипал за щеки безжалостно, и ветер крепчал. Домна Евстигнеевна накинула на плечи Яны тяжелую шаль. «Возьми». «Спасибо». Матрёша села в лодку первой. «Когда Яна не слишком ловко, попробуй-ка, будь ловкой с таким-то подолом», опустилась напротив, Матрёша оттолкнулась от мягкого дна шестом. Лодка двинулась, заключенная в тесный жёлоб канала. Пошла. «Доброго пути!» — прокричала вслед Фима, помахала рукой в лиловой митинке. Яна улыбнулась ей. Вскоре канал чуть расширился, и лодку окутали песни русалок. И хруст прорезаемого торфа был аккомпанементом. Кикиморы подпевали, издавая странные, едва различимые звуки на грани слышимости. От них душа, растревоженная и восторженная, наполнялась то радостью, то грустью. Лодка прошла рядом с затопленной машиной. Хватит ли силы артефакта, чтобы ее из болота выворотить и запустить? «Поработает еще», — уверенно объявила Матрёша. «Ведь поработает же», — посмотрела с надеждой на Яну. «Я сделаю все, что смогу». Канал врезался в реку, идущую стопей куда-то на юго-восток. Сразу стало широко и просторно. Матрёша убрала на дно лодки шест, подняла весла, поставила в уключины. «Сусья или волчья?» — представила реку спутницы. «До воробушков нас доставит». «Будем грести по очереди?» — предложила Яна. Вспомнился студенческий знойный июнь, безмерно далекий и почти забытый. Теперь он явственно отреставрировался в памяти, едва только весла запели под ладонями, и плеснула растревоженная вода. Тот июнь был теплый, но пах и звучал точно так же. Водой и лодкой. Свободой. Предвкушением чего-то нового. Река прорвалась через заросли подтопленного леска, где у берега не было четкой грани. Деревья входили в воду. Иногда ложились, иногда обрушивались, перекрывая часть пути. Чернели за белыми стволами голых берез бобровые завалы, похожие на трепанные колтуны. Гребли по очереди. Когда доплыли до устья, небо просветлело и из серого стало пегим. На пологом бережке поднялось поселение. Под раскидистыми соснами уютно устроились дома на высоких фундаментах. Ветер принес запах еды, дыма и скотного двора. Матрёша умело причалила к деревянному пирсу, помогла спутнице вылезти из шаткой лодки так, чтобы не замочить ни платья, ни ботинок. Наконец-то Яна ощутила приятную плоскость и твердость досок под ногами. Потерла озябшие руки. Флисовые перчатки из родного мира. Она рискнула их оставить при себе, так как неприметные, промерзли насквозь. Яна дышала на пальцы. «Пойдем в трактир, погреемся», — позвала Матрёша. Трактир оказался двухэтажным, небольшим, с низкими потолками, тесными столиками и камином в пол стены. Теплым. Жар был почти осязаем на ощупь, почти плотен. Красные языки огня лизали бревна. Пахло куриной похлебкой. Ее и взяли, а еще чаю с баранками. «Хороший чай!» — похвалила Матрёша крепко заваренный бурый напиток. «Надо будет с собой заварки купить и других продуктов. Фиме леденец-петушок и детский журнальчик она просила». «А вы с Домной Евстигнеевной родственницы?» — спросила Яна. Этот вопрос давно ее интересовал. «Нет, Я при графине вроде экономки. Сама не из знатных, из простых. Деревенская. Семья у меня не богатая, да многодетная. Братьев трое, сестры четыре. Я старшая. Родители решили нас замуж не отдавать. Приданное надо, свадьбу дорого. Одного брата моего женили на богатой девушке. Она глухонемая была, поэтому ее за него и отдали без особого там. Она 3 коров в хозяйство привела. И сундук привезла с мехами и монетами. А нас, дочек, родители послали в город на заработки. Одна сестра моя к инженерам попала в прислугу, вторая — к профессорше магии, помощницей, третья — к лавочнице, булки печь, а я к домне Евстигнеевне на торфы. Интересно как. Яна припомнила, что похожую историю рассказывала ее прабабушка, что тоже была из деревни родом и ездила по молодости работать в город, в семью железнодорожников, домработницей. Это было начало 20 века. Дородная хозяйка по второму разу наполнила чашки. Самовар, стоявший на отдельной мощной тумбе, был громадный, как бочка. 20 литров. Настоящий монстр. Под потолком висели гирлянды сушеных грибов, пучки трав и грозди ягод. Отогревшись, насытившись и поболтав по душам, Яна с Матрёшей вышли на улицу. Дошагали по мощенному горбылем узкому тротуарчику до конного двора. Перед ним вся дорога была разъезжена и расквашена. Экипажи, повозки, телеги виднелись за низким забором. «Вон тот, твой!» Матрёша указала на небольшой красивый экипаж из полированного темного дерева. «Он новый. Смотри, чтобы рухлядь за место него не подсунули». «А могут?» — уточнила на всякий случай Яна. «Ведьмы, пожалуй, не рискнут», — успокоила спутницу Матрёша и сама успокоилась. «А по мне сильно видно, что я ведьма?» — спросила Яна, понимая, что вопрос вышел неказистым. И все-таки, в том смысле, как это проявляется внешне? «Внешне никак», — разъяснила Матрёша. «Но чувство такое внутри рождается, ощущение, с которым спорить невозможно. Ты сама поймешь, когда увидишь других здесь». Они вошли в небольшое помещение, пахнущее лошадьми и кожей. Там полный усатый мужчина внимательно изучил выданную графиней проездную книжицу и, шумно подышав на штамп, ударил им громко по нужной графе. Матрёша проводила Яну к экипажу, дождалась извозчика. Извозчицу, вернее. Та оказалась молодой и бойкой, прыткой, как кошка, рыжей, как ведьма. Взлетев на облучок, девица помахала кнутом Матрёше, чтобы та отошла с пути. Серые в яблоках лошади были резвы и нетерпеливы. — Куда, сударыня, путь держим? — обратилась извозчица к Яне. — В Китежгород, — ответила та. «В особняк жемчужного», — уточнила Матрёша строгим тоном. Лошади дружно налегли. Экипаж тронулся, раскидав по сторонам комья обледенелой грязи. Яна помахала Матрёше из окна и плотнее закуталась в шаль. В салоне было холодно. Хорошо, что на сиденье постелили овечью шкуру. Мех навевал мысли о тепле. Рядом лежал тулуп, который Яна накинула на плечи и плотно запахнула на груди. Для ног под сиденьем имелось нечто вроде войлочного плотного мешка, в который можно было сунуться прямо в ботинках. В маленьком прорезном окошке маячила спина извозчицы. «Холодно, сударыня?» — поинтересовалась она, толкнув рукой податливую раму. Окошко приоткрылось и по щекам плеснуло ветром. «Да уж, артефакт барахлит весь последний месяц, а новый начальство не дает. И на зарядку до конца года нести не хочет. Жадно им». «Можно я взгляну? Где он?» — сказала Яна. «Артефакт-то? В потолке крышечка неприметная. Нажмете — откроется. Сейчас, пока не поднимайтесь, дорога больно тряская». Экипаж подскочил на кочке, чавкнула под колесами жижа. Та еще погодка для путешествий, хотя вид за окном обнадеживал. Пежины облаков ветром растащило к самым краям неба. Золотом плеснуло солнце. Яна встала, придерживаясь за стену, отщелкнула крышку и вытащила из ниши совсем маленький артефакт. Крошечный камешек в серебряной оплетке с короткими тупенькими зубьями, чтобы крепить. Попробовала зарядить. Получилось. Артефактик чуть-чуть поортачился, но довольно быстро ожил, подсветился изнутри, как разгоревшийся уголек. И медленно, но ощутимо, поползло по салону долгожданное тепло. «Получилось, что ли, сударыня?» — крикнула, снова приоткрыв окошко, извозчица. «Ага, греет потихоньку». «А я вижу. Фонари у меня вот сейчас мигнули и подсветились чуть. Вот тоже хорошо, как, сударыня, что вас мне вести сегодня дали. Спасибо». «Это вам спасибо за приятную компанию», — улыбнулась в ответ Яна. «Так вы ведьма, выходит?» «Да». «Ого!» Говорить из салона было неудобно, поэтому Яна, немного согревшись, пересела на облучок. «Как тебя зовут?» — спросила у извозчицы. «Меня Яна». «А я рада!» — заулыбалась та. Спросила осторожно. «Вы, значит, с болот?» «Да, издалека». Дорога пересекла поле и мерно втекла в лес. Там, под пышными деревьями, осталось от первых осенних стуж немного жесткого снежка. Колыхались в вышине сосновые ветви, еле стояли шатрами. Экипаж перевалил через лесистые холмы и спустился в долину. Запестрели впереди улицы большого города. Дома, растянувшиеся вереницей справа и слева, были ладны и ухожены. Высокие каменные фундаменты вздымали ввысь бревенчатые крепкие срубы, иногда на два этажа размахом. С эркерами, с балконами, с мезонинами на крышах. Под колесами гулко отзывалась проезжая мостовая. Тянулся вдоль нее деревянный тротуар с высоким бордюром. Ближе к центру дома встали шире, обзавелись простором, укутались в деревья. Судя по витиеватым чугунным решеткам, прячущим сады, это был престижный квартал. Экипаж остановился возле длинной высокой ограды, заняв очередь за черным фаэтоном, укрытым медвежьими шкурами. Длинный вороной рысак в алой упряжи позвякивал бубенцами и нервно грыз удила. Очередь двигалась медленно. Гости выгружались в своих нарядах, мужчины упирали в камни трости, дамы тщательно расправляли пышные подолы. Яна соскочила с облучка, едва успев отсыпать ради чаевых и попросить приехать назад в 6. Денег авансом за труды дала перед отъездом Домна Евстигнеевна. Следом уже подпирала тройка. Серебряный, недовольный коренник хищно ухватился за шаль и дернул, чуть не свалив с ног. Высвободившись из зубов опасного животного, Яна поспешила в особняк. По аллее мимо статуи с крылатыми купидонами, мимо подернутого белизной декоративного пруда и стылых клумб с остатками вымерших цветов. Непогоду поздней осени компенсировали развешанные на ветвях деревьев цветные фонарики. Сад светился бледным дневным волшебством, отражался размыто в серой воде. У подножья ведущей в дом лестницы торжественно восседала пара каменных грифонов. Они таинственно сверкали глазами и величественно кивали белыми головами, приветствуя гостей. Ковер, застилающий ступени, был идеально свеж и ярок, несмотря на то, что по нему уже прошло множество ног, не в самой чистой обуви. Яна не сомневалась, причина в магии. На открытой веранде среди колонн мерцали огни и толпились люди. Разговаривали, общались, шумели. Сновали ловкие официанты с подносами, на которых сверкали стройные бокалы с игристыми напитками. Лежали на плечах нарядных женщин цветные меха, перья качались на шляпах мужчин. Там и тут мелькали увлеченные игрой или пирожными нарядные дети. «Добрый день, проходите, будьте нашей гостьей», — поприветствовала Яну высокая красавица в голубом платье и с жемчугом в сложной прическе. «Вы откуда?» «Из Райского, здравствуйте». Яна улыбнулась и протянула незнакомке приглашение. «Рада, что вы пришли», — сказала женщина. «Очень рада». И обернулась к следующему гостю. Вспомнив рассказы Матрёши и Домны Евстигнеевны, Яна предположила, что женщина — это Румяна Жемчужная, дочь самого купца, владельца дома. Она вдова, ровесница Яны. И дети у нее, вроде бы двое погодок, примерно Полиного возраста. На террасе было хорошо, светло и свежо. Солнце окончательно разобралось с облаками, осветило штриховку голого сада с далекими статуями и готически острую крышу соседнего особняка. Яна уже за сегодня воздухом надышалась, поэтому прошла внутрь дома. Там, в большом зале с зеркалами, диванами, банкетками, пальмами в катках и тонконогими сервировочными столами, играла музыка. Хозяин и главный зачинатель торжества Родион Лукич Жемчужный восседал на бархатном кресле, укрытым медвежьей шкурой. Он был стар и сед, по-военному подтянут. Лысина, победившая шевелюру в центре круглой, как глобус, головы, так и не одолела пока залихватских курчавых вихров над висками. Яна прошла мимо хозяина дома в порядке общей очереди, получила милостивый поклон и с чистым сердцем направилась к ближайшему столу. Опыт рабочих корпоративов подсказывал, что угощения лучше пробовать сразу, пока их не разобрали. Или пока они не заветрились, что тоже плохо. За бокалом веселого шампанского она разговорилась с парой улыбчивых дам в роскошных шелках. Они также, как и хозяйка Райского, прочились бойкими свахами Жемчужному в потенциальные невесты. Одна из дам, жгучая брюнетка, с опасным именем Ехидна Андреевна нацелилась на жениха капитально. Ее спутница, напротив, призналась, что просто любит светские приемы, поэтому явилась сюда не за потенциальным браком, а ради новых знакомств, интересных сплетен, задушевных компаний и хорошего вина. Оркестр на музыкальной галерее заиграл быстрый вальс. Кавалеры принялись приглашать дам. Отразились в зеркалах яркие пары, закружились, как первый снег. Яна отступила в тень, не желая привлечь чье-нибудь внимание и быть приглашенной. Вальс она последний раз танцевала на чьей-то свадьбе, путаясь в квадрате и постоянно наступая на ноги партнеру. Спрятаться не удалось. «Позвольте вас пригласить», — грянул над ухом скрипучий голос. За спиной неожиданно тихо и быстро возник Родион Лукич. Не дожидаясь ответа, он подхватил гостью за талию и, громко хрустя коленкой, бойко закружил в танце. Яна почувствовала себя довольно неловко. Во-первых, она сбилась на первом же шаге. Хорошо, что под длинной юбкой это было не так заметно. Во-вторых, хозяин начал расспрашивать. «А вы откуда, барышня, будете?» «Из Райского», — Яна решила не врать. В конце концов, приглашение было неименное. «Правда?» — Родион Лукич вскинул седеющие брови. «Что-то я думал, вы постарше». «Мне почти 40». «Честно и не без гордости», — объявила Яна. «Вроде больше должно быть». Акулина Гавриловна говорила, что что-то около 50 или... Ну да неважно. Как вам моя новая скромная обитель? Гостеприимная. Яна была рада перевести тему со своей персоны на прелести нового особняка. Тут очень красиво и уютно. «А у вас там, в Райском, говорят...» — начал было Родион Лукич, но договорить ему не дали. Кто-то молодой и напористый буквально вырвал Яну из рук жемчужного, подхватил за талию и, подняв в воздух, крутанул над собой. «Это не твоя невеста, дедуленька. Она с нами!» — весело объявил звонкий голос. «А тебя, Ехидна Андреевна, с Египтией полны заждались. Ха-ха!» «Вот негодник!» — беззлобно погрозил дерзкому юноше пальцем купец. «Каков же негодник!» Новый Янин партнер засмеялся, довольный своей выходкой. Он был большеглаз и улыбчив. Черные кудри велись у висков такими же веселыми завитушками, как у Родиона Лукича. Прослеживалось в этом нечто явно родственное. «Ах!» Яна не удержалась от вскрика на новом резком развороте. Кудрявый брюнет мотал ее по залу, как буря щепку, лавируя между вальяжными парами до тех пор, пока не пересек помещение до противоположного конца. Там их ждала большеглазая темноволосая девушка с характерными завитушками у щек. Стоило Яне приблизиться, она взмахнула перед собой пристегнутой к толстому серебряному перстню подвеской в виде капли. В глубине прозрачного камешка вспыхнул и погас яркий свет. «Вы пришли! Вы... она!» — восторженно прошептала незнакомка. «Новая болотная ведьма из Райского!» «Ой!» — только и смогла сказать Яна. Происходящее было совершенно непонятным. Заметив недоумение, девушка с кулоном пояснила. «Я Планида, а это мой брат Купидон», — она указала на брюнета. «Мы внуки Родиона Жемчужного, если вы не в курсе». «Очень приятно, Яна. А откуда вы знаете, что я ведьма?» «У нас в Академии прошел слух, что в наших краях открылась старая дыра. И, судя по данным, измеряющих волнение магии артефактов, кто-то прошел через нее». Восторженно затараторила Планида. «Умницы с моего курса высчитали местоположение. На тех диких болотах, где торфоразработки возле Райского. Хозяйку я прежде видела, и как вы ступили на порог, сразу поняла, вы не она. А потом я подумала, а вдруг? Вдруг сама новая ведьма к нам пожаловала, ну мало ли, и решила вас проверить». Она помахала в воздухе своей подвеской. «Вот так. И артефакт указал на вашу силу. Значит, вы...» «Я». Не стала отпираться Яна. «Могущественная ведьма из другого мира», — благоговейно произнесла Планида. «Ведьма, да». Яна немного смутилась. Звание «ведьма» она на себя уже примерила и приняла. Но «могущественная»... «Пока только начинающая. До могущества еще очень далеко». «Ах, не скромничайте!» — Планида всплеснула руками. «И намерянки всегда магически сильны. В противном случае не смогли бы проходить сквозь дыры». Она переглянулась с братом. Потом с надеждой заглянула Яне в глаза. «Не могу поверить, что говорю с вами. Простите, но так хочется расспросить вас о вашем мире». Яна согласилась. «Расспрашивайте, конечно. Правда, я не думаю, что смогу чем-то очень сильно вас поразить. Наши миры довольно похожие». Планида даже вздрогнула от нетерпения. «Меня интересует все. В Академии я как раз изучаю миры соседей, и если вы мне хоть что-нибудь расскажете из первых уст, я включу это в свою курсовую, с вашего позволения, конечно». «Купидон, милый!» — обратилась она к брату. «Мы с ведьмой Яной сбежим от этого шума в мою комнату и поболтаем по душам. Утащи со стола самых вкусных пирожных, вон тех, пожалуйста!» Насмешливо улыбнувшись, Купидон растворился в толпе гостей, как призрак. Яна же последовала за Планидой по винтовой лестнице куда-то на верхний этаж. Там пряталась просторная мансардная комната с раздвижными полусферами астрономической крыши. У окна стоял телескоп. На столе с десятком ящиков стопками громоздились книги. В застекленной витрине лежали на полочках какие-то мелкие вещи. У одной стены возвышалась застеленная лиловым покрывалом кровать с балдахином. Возле другой стоял длинный диван. Над ним в золотой массивной раме висела картина с золотыми воротами на фоне предрассветных высоток Сан-Франциско. Хромированная надпись в стиле 80-х подтверждала, что это именно тот самый город. Картина здорово напоминала обычный плакат из тех, что висят в тематических забегаловках под ретро. Довольно помятый и местами рваный. Вон левый верхний угол скотчем прилеплен. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что картина все же нарисована. Списана с постера оригинала во всех подробностях, даже трещинки, потертости и приклеенный край учтены. «Вот, посмотрите, взгляните!» Заметив интерес гостьи, воодушевилась Планида. «Узнаете? Ваш мир?» Яна подтвердила. «Да, мой». «Потрясающе! И вы там были?» «Не довелось. Наш мир большой, и это место довольно далеко от моего родного города. Хотя, знаете, в моем городе тоже есть похожий мост. не без гордости, добавила Яна. Только он во много-много раз меньше, закончила, улыбнувшись. Пришел Купидон с подносом пирожных и официантом, несущим бокалы и графины. Все это водрузилось на сервировочный столик. Рядом встали принесенные еще одним официантом фрукты. «Вот видишь, картина неподдельная», — объявила брату счастливая Планида. «А ты говорил, что художники все придумали». «Ну и хорошо», — сверкнул белыми зубами Купидон. «Будто я против был». Поглощенная исследовательским интересом Планида метнулась к витрине, с опасным звоном раскинула в стороны створы и, сгробастав содержимое ближайшей полки, притащила сокровища к столу. Разложила между тарелками. Принялась оживленно расспрашивать. «А этот камень?» «Там был кусок обычного гранита красного тона». «Сестренка, уж камней-то у нас таких своих, как камней», — попытался урезонить сестрицу Купидон. Планида умоляюще взглянула на Яну. «Ну, у нас таких тоже много», — сказала та. «Вот видишь!» — победоносно погрозила пальцем Планида. «Вот такая еще есть штучка. Зачем она?» Перед Яниным носом замаячила старенькая потертая марка. 50 лет Баргузинскому государственному заповеднику. «Это точно наше», — обрадовала радушную хозяйку Яна. «Оригинал. Марка почтовая». «Секундочку!» Планида бросилась к столу, выхватила из полки блокнот и ручку. «Теперь продолжаем. Вы сказали, это марка?» «У вас такие на почте разве не клеят?» — уточнила Яна. «Нет. У нас все организовано несколько иначе». Планида что-то быстро записала и подсунула гостье какую-то непонятную металлическую штуку. «Про это ничего не могу сказать», — разочаровала ее Яна. «Тогда...» — с придыханием объявила хозяйка комнаты и, отцепив от браслета на запястье маленький ключ, направилась к столу, чтобы отпереть его и вытащить из глубин заветного ящика нечто. «Вот, взгляните! Это самая ценная и большая вещица в моей коллекции!» На стол легла консервная банка без этикетки, не вскрытая. «Ого!» Яна искренне восхитилась. В знакомстве писали, что переносить с собой что-то, кроме одежды, довольно рисково. Скорее всего, вещь пропадет на границе, растворившись от перегрузки перехода. Коллекция Планиды это подтверждала. В ней были мелочи, часть из которых, возможно, и вовсе являлась подделками. Посещая Райское во второй раз, Яна забыла выложить из кармана смартфон. К счастью, он не исчез, но сразу же разрядился полностью в ноль. Больше она его с собой не брала. А тут консервная банка, довольно большая. «Это консервы», — сказала Яна. «В смысле?» — непонимающе прищурилась Планида. «Маринады у нас обычно в стеклянных емкостях хранятся. Или в горшках?» «Это, скорее всего, какая-нибудь тушенка или рыба в соусе. Трудно сказать». «Как чудесно!» Планида с благоговением подняла банку и воздела на вытянутой руке к потолку. «Попрошу подать ее на праздничном ужине в честь моего окончания академии». «Думаю, не стоит», — предупредила Яна. «Содержимое, должно быть, испортилось». Она попыталась разобрать срок годности на крышке. Единственная пара незатертых цифр намекала на то, что изготовлен сей продукт был еще в 20 веке. «Вы думаете?» — погрустнела Планида. «Ну что ж, пусть реликвия останется нетронутой». Купидон, уставший от разговоров сестры, разлил в бокалы легкое вино. «Дамы?» — указал на бокалы. «Ох, пожалуй!» Планида жадно пригубила, и щеки ее вмиг порозовели. Под хорошие закуски разговор потек рекой. Когда настала Янина очередь задавать вопросы, она, само собой, захотела узнать про Академию. «Там обучают работе с разными типами артефактов, в зависимости от направления, а также общей практики, истории и теории магии». «Как туда поступить?» — спросила Яна с надеждой. «Прием будет следующим летом», — сообщила Планида. «А в этом году открыли вечерние курсы для тех, кто не может учиться по полной программе из-за работы или каких-то других причин. Вы хотите пойти?» Глаза ее радостно сверкнули. «Очень хочу», — честно призналась Яна, даже не представляя пока, на что подписывается. «Правда, правда?» Еще больше обрадовалась Планида. «Кураторша нашей группы сказала, что той, кто приведет на вечерние курсы кого-то с магическим даром, накинут баллов в конце полугодия. Ой!» Она смутилась и, решив, что сказала лишнего, принялась оправдываться. «Но я не из-за баллов, конечно, вас позвала!» «Я понимаю», — успокоила ее Яна. Договорившись о встрече через день, они отправились вниз. Там Яна еще немного полюбовалась на красивые наряды и танцы, послушала музыку, после чего, связавшись с матрешей по заряженному в дороге артефакту, пустилась в обратный путь. Рада домчала ее до воды, матреша встретила с лодкой. Путь долгим вышел, а главное, слишком много в Яниной транспортировке народу участвовало. Вернувшись в Райское, она рассказала про курсы его обитательницам и получила однозначную поддержку. «Какая прекрасная идея!» — поддержала Домна Евстигнеевна. «А я уж чем смогу со своей стороны подсоблю». Яна пожаловалась. «Только ездить далеко». Домна Евстигнеевна задумалась. Фима дернула ее за рукав и зашептала что-то на ухо, напоминая настойчиво. «Ну, тетушка, забыли?» «Забыла», — призналась графиня. И тут же обратилась к матреше. «Сведи-ка нашу ведьму в подвал. Есть там кое-что для нее». «Ступа, что ли, старая? Да ну! Она уж 100 лет там гниет. Пнешь — развалится». «Веди, веди. Пусть Яна сама посмотрит. Может, чего и сообразит». Матрёша сдалась. Афима схватила Яну за руку и повела в подвал. Схватила фонарь на бегу. Его свет запрыгал по каменным ступенькам. Под домом пахло пряностями, маринадом и копченьями. На стенах висела домашняя колбаса, стояли на длинных полках банки с заготовками. Интересно, это все покупалось или в Райском где-то имелось свое хозяйство и огород? Яна спросила об этом, на что матреша рассказала. «У хозяйки в Воробушках еще усадебка есть с кусочком поля и скотным двором. А так, конечно, в основном покупаем». Ступа стояла в дальнем от норки подземелья, в промозглом безжизненном закутке. Замшелая, почерневшая, она почти вросла в пол. Тронь и правда рассыплется. Только камни-артефакты, вкроенные в стальной обод, смотрелись живо. И, о чудо! Блеснули ярко, стоило Яне приблизиться. «Ведьмовская вещь, зачарованная!» — сознанием дела объявила Фима. «А то, что выглядит неважно, так это же для отвода глаз?» «Похоже на то», — согласилась матрёша. Яна восторженно провела ладонью по краю ступы. Кожу защипала, чужая магия рвалась ей навстречу, встречала приветливо, бурлила силой. «Новая ведьма пришла».